Очень многие на Украине говорили в тот момент, что Ивченко и Плачков крайне неудачные переговорщики. Глава «Нафтогаза» Украины одновременно возглавлял Конгресс украинских националистов. В Киеве с ужасом рассказывали даже, что он якобы отказывается общаться с представителями «Газпрома» по-русски, требуя переводчика. В «Газпроме», впрочем, таких проблем не припоминают. По словам российских переговорщиков, с Ивченко было трудно иметь дело, потому что он мало понимал в газовой теме, однако говорить по-русски никогда не отказывался. По мере приближения Нового года «Газпром» продолжал повышать цену. Он требовал 130 долларов за кубометр, потом 160. Во время очередных переговоров в Кремле Путин произнес пафосную речь о том, что не допустит, чтобы российский народ страдал из-за газовых неплатежей украинских оранжевых революционеров. И поставил условия: или «Нафтогаз» Украины соглашается на предлагаемую цену сегодня, или завтра речь пойдет уже о другой цене. На следующий день он позвонил в «Газпром» и спросил у Алексея Миллера, какой может быть максимальная цена. Алексей Миллер срочно опросил заместителей. Один из них, не думая, ответил, что можно и 230 долларов, если взять уровень Германии. Эту цифру Алексей Миллер и передал президенту. Спустя несколько минут Путин назвал ее по телевизору. И в «Газпроме», и в «Нафтогазе» схватились за головы. Один из бывших сотрудников «Газпрома» вспоминает: «Эта цена была сумасшедшая, конечно. Если бы нам 160 долларов стали платить, мы и то бы до потолка подпрыгивали. Если бы президент сказал это по телефону Ющенко, еще можно было бы что-нибудь поменять. А он сказал это по телевизору. И все рухнуло». Близился Новый год, никакого решения так и не было найдено. По российским государственным телеканалам стали показывать странные сюжеты о том, как в «Газпроме» репетируют отключение газа Украине. На месторождение передали распоряжение выйти в Новый год усиленными бригадами и быть готовыми резко снижать добычу. Европейским партнерам «Газпрома» были отправлены письма предупреждения, в которых говорилось о возможных перебоях в газоснабжении, в том случае, если Украина начнет несанкционированный отбор газа, предназначенного европейским потребителям. Так и вышло. В 10 утра 1 января поставки газа на Украину были снижены на 120 миллионов кубометров в сутки. К середине дня 2 января в Австрии поставки упали на треть, в Венгрии на 40%, в Польше на 14%, в Словакии на 40%. 3 января в Москву приехали глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко и министр энергетики Украины Иван Плачков. Переговоры продолжались до полуночи в московской гостинице «Украина», причем об их участниках ходят самые невероятные слухи. Якобы переговоры вели все заинтересованные стороны, включая истинных основателей «Росукрэнерго». Газета «Коммерсант» сообщала, что участником ночных переговоров мог быть и бизнесмен Семен Могилевич. Сейчас Алексей Ивченко рассказывает, что менеджеры «Газпрома» заявляли им, что настаивают на цене 230 долларов. И есть только один способ получить газ дешевле. Ивченко пересказывает слова Алексея Миллера сейчас так: «У нас есть такое предприятие – «Росукрэнерго». «Газпром» в нем учредитель на 50%. Нас эта схема поставки полностью устраивает». Плачков и Ивченко долго не соглашались подписывать соглашение, а Фертаж их уговаривал. Потом они выходили, чтобы позвонить президенту Ющенко. Один из топ-менеджеров «Газпрома» вспоминает, что президент вел себя как-то странно. Он взял и уехал на Новый год в Карпаты. Спрашивали Ферташа, как же он мог улететь в такой ситуации. А ему все равно, он спокойно к этому относится. Наконец, в 2:30 в офисе «Газпрома» Алексей Миллер и Алексей Ивченко подписали соглашение, а завизировали его содиректора «Росукрэнерго» Константин Чуйченко и Олег Пальчиков. Согласно новой договоренности, «Росукрэнерго» должна была покупать газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1000 кубометров, а продавать его Украине по 95 долларов. Чтобы компенсировать затраты, швейцарский трейдер получал право экспортировать российский и среднеазиатский газ в Европу по рыночной цене. «Газпромом» эти соглашения были восприняты как триумф. Менеджеры газовой корпорации получили за победу над Украиной целую россыпь государственных наград. Тележурналисты, не стесняясь в выражениях, говорили про то, что «Газпром» нагнул Украину. Газовый конфликт с Украиной был первым ярким показателем того, что именно «Газпром» стал основным политическим орудием Кремля. Еще в ноябре 2005 года, наблюдая за ходом переговоров, «Коммерсант» констатировал, что отныне органом в российской власти, который отвечает за внешнюю политику, является больше не Министерство иностранных дел, а «Газпром». Спустя пару месяцев эту идею подхватили и в самом МИДе. Уже весной 2006 года на посольских приемах в Москве дипломаты, завидев человека из «Газпрома», шепотом говорили: «Ну, конечно. Теперь ведь у нас «Газпром» вместо МИДа. По всем ключевым направлениям внешняя политика проводится через него. И в Европе, и на Украине, и в Белоруссии, и в Средней Азии». Один из бывших сотрудников корпорации говорит, что, конечно, Путин использует «Газпром» как политический рычаг, как дубину. И делает он с ним то, что ему самому хочется, а вовсе не то, что ему советуют люди из «Газпрома», в том числе и Миллер. Зато на Украине подписанные газовые соглашения стали предметом всеобщей критики. Против них ополчились и бывшие премьер-министры Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. На первом же посленовогоднем заседании Верховной Рады договоренность критиковали все, включая сторонников президента. Особенное возмущение у депутатов вызывало участие в сделке мистической «Росукрэнерго». Депутат Юрий Оробец: «Никто не называет хозяина этой фирмы прокладки. Почему-то все боятся называть фамилию Путин». А спустя три месяца на парламентских выборах оранжевые проиграли, и Виктор Янукович вновь сформировал правительство. Министерство топлива и энергетики вновь возглавил один из творцов «Росукрэнерго» Юрий Бойко. Основной причиной поражения оранжевых была, конечно, их разобщенность. Сторонники Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко шли на выборы разными колоннами, яростно критиковали друг друга и так и не смогли договориться о создании правительственной коалиции. Однако в Москве возвращение во власть Януковича вызвало настоящую эйфорию. Его расценили как победу «Газпрома» и результат грамотной политики. Газовая война против Украины была принята как образец умело проведенной внешнеполитической кампании. И по этому же шаблону было решено действовать и в дальнейшем. В очередной раз «Газпром» решил припугнуть Украину уже осенью 2007-го. В республике прошли внеочередные парламентские выборы, на которых заметного успеха добился блок Юлии Тимошенко. В киевском отеле «Хайят» всю ночь пили шампанское и ели свежую клубнику. Бывшая премьер-министр улыбалась в камеры и обещала в скором времени сформировать новое правительство. Когда мы у нее спросили о первых шагах ее будущего кабинета, она, не колеблясь, сказала, что постарается избавиться от «Росукрэнерго» в качестве посредника в российско-украинских газовых отношениях. Эти слова потонули в криках «Браво!», в воздушных поцелуях и звоне бокалов. Наутро «Газпром» объявил о наличии у Украины огромной неурегулированной задолженности по газу. Никто уже не сомневался в том, что, делая это заявление, газовый гигант выступает в качестве официального рупора позиции российских властей. Неясно только, какую цель преследовал этот рупор – повлиять на политическую ситуацию на Украине или оградить от посягательств загадочную компанию «Росукрэнерго», зарегистрированную в швейцарском кантоне ЦУК.